Иезекииль. Имя Иезекииль означает «крепкий бог» или «укрепляет бог», и человек, носивший это имя, был четвертым из числа так называемых «больших пророков». Все, что нам известно о нем, взято из его книги, а о себе написал он очень мало, хотя его книга содержит 48 глав и в еврейском тексте разделена на 1273 стиха. Иезекииль был сыном священника Вузия, потомком Аарона, и, вероятно, принадлежал к богатым и влиятельным людям, потому что попал в число пленников, которых Навуходоносор переселил в Вавилон одновременно с царем Иехонией. 4 Царств 24, 15, 16. В русском переводе написано, что он переселен с царем Иоакимом. Иезекииль 1, 2, 3. А должно быть с Иоакином, то есть Иехонией, сыном Иоакима, труп которого Навуходоносор приказал выбросить за ворота Иерусалима. Иезекииль жил в Вавилоне среди евреев при реке Ховаре, каковой в сущности был канал, отходивший от реки Ефрата близ Вавилона и снова впадавший Ефрат близ города Эреха, теперешней Варки. К пророческому служению он был призван в пятый год пленения царя Иоахина. Дату в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, одни толкуют как время от воцарения в Вавилоне Навуполосара, отца Навуходоносора, а другие как указание пророка на свой возраст, то есть время, когда священники и левиты обязаны были приступать к служению в Скинии, чисел 4:23. Хотя Иезекииль был насильственно отделен от храма, никакая человеческая сила не могла отделить его от служения и посвящения себя Господу. Как и всякий священник, он был человеком женатым, но любимая им жена скоропостижно умерла 4 года после призвания Иезекииля к пророческому служению. И как смерть его жены, так и поведение пророка после ее погребения были знаменем для народа, что любимый Господом храм в Иерусалиме будет разрушен, множество людей будет убито, и некому будет их оплакивать. Иезекииля 24, 18, 24. У Иезекииля был свой дом, и к нему приходили как старейшины, так и простой народ за советами и просто из любопытства. Время служения Иезекииля было особенным в мировой истории. В Вавилоне царствовал Навуходоносор, которому Бог покорил многие царства. В Египте воцарился Псаметих, который открыл двери своей страны для иноземцев. В Афинах законодатель-дракон написал свои суровые законы, которые были смягчены Солоном, а в Риме Тарксвиний Прииск строил величественные здания и сливал в одно разгромленные племена. Призвание Иезекииля к пророческому служению было особенным. Пред ним открылись небеса, он увидел видение Божие, услышал слово Господне, и это так потрясло его, что он упал без чувств. Но вошел в него дух от Бога, поставил его на ноги, и он услышал Господне поручение: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменили предо мною до сего дня. И эти сыны с огрубелым сердцем и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя. И ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их. Если они лжецами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не будь упрям, как этот мятежный дом, «Открой уста твои и съешь, что я дам тебе» – Иезекииля 2, 3, 8. И пророку дано было съесть свиток, на котором было написано «Плач и стон и горе». Когда Иезекииль съел данный ему свиток, услышал дальнейшее поручение: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народам многим с невнятною речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя к ним, то они послушались бы тебя. А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот, я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся и не страшись перед лицом их, ибо они мятежный дом. И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним и скажи: так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». Иезекииля, 3 глава, с 4 по 11 стих. Пророчество Иезекииля отличается от слов других пророков тем, что Господь около 100 раз обратился к нему со словами «Сын человеческий», давая этим помнить, что он обыкновенный потомок Адама, в еврейском тексте стоит «Бен Адам», то есть «Сын Адама», но удостоен чести служить всесильному Господу, видеть чудесные видения, слышать необычайный голос и передавать народу не свои предположения, а верное и неизменное Слово Божье, напоминая слушателям: «Так говорит Господь Бог». И эти четыре вступительные слова в пророчествах Иезекииля встречаются 123 раза. Несмотря на такие торжественные уверения, люди не доверяли пророку. Господь открыл Иезекиилю действительное отношение приходящих к нему людей. «А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому: брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садится пред лицом твоим народ мой, и слушает слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из него забаву, сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них, как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, и вот уже сбывается, тогда узнают, что среди них был пророк». Иезекииля, 33 глава, с 30 по 33 стих. Назначение же пророк Господь так определил: «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет. Но если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Иезекииля, 3 глава, 17 по 21 стих. Такую же ответственность за спасение других чувствовал апостол Павел, который через всякие преграды нес евангельскую весть спасения во Христе сперва евреям, а потом язычникам. И когда люди отвергали проповедуемое им спасение, тогда он говорил противившимся следующее: «Кровь ваша на головах ваших, я чист». Деяния апостолов, 18 глава, 6 стих. Или: «Чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Деяния апостолов, 20 глава, с 26 по 27 стих. Аминь.